Глава 6. Следователь. Выспался я прекрасно, хоть и лег часам к 3 ночи. Упрямый наставник не отпускал меня до тех пор, пока я не узрел узел дара, хотя подозреваю, что разглядеть мне удалось лишь черные мошки перед глазами, одну из которых я и принял за пресловутый узел. По крайней мере, никакого изменения в организме я не ощутил. Такого, чтобы швыряться молниями, по крайней мере. В теоретической части магии, к слову, я вообще ничего не понимал, а мой обретенный наставник не спешил развеять невежество ученика. Но нельзя же назвать уроком теории его невнятное объяснение. 3 вида дара есть, Игорек. Осознавший, что перед ним не могучий маг и зам князя, а китайская подделка, старикан стал именовать меня так, как и мать 14 зареклась. Царский, боярский и мирской. Про первый тебе вряд ли кто-то сможет рассказать. Носитель царского дара и среди князей императоров осталось едва ли пара десятков человек на весь шарик. А те, что владеют, сами потомков учат, чужих в тайну не пускают. Известны несколько проявлений царской силы, в частности, 6-я казнь. Жуткая штука, Игорек, ни своих, ни чужих не разбирает. Бьет по площади в 100 квадратных километров. Будет время, почитай про Даманский. Это единственное, что доподлинно известно. 2-й дар называют боярским или боевым, из одного корня слова-то. У боярской магии применение одно – бой. Этот дар мы в тебе и пытаемся разбудить, так что ты слушай да про узел не забывай. Тренированный маг на то и силы не тратит, всегда перед внутренним взором его держит. Ровно как обычный человек пистолет или, как сейчас вот, телефон. Всегда ведь знаешь, в каком кармане он лежит. Носителей боярского дара на свете больше других, даже среди простых людей порой рождаются. Но в основном, конечно, в древних семьях, кровь не мешающих. Боевой магией можно убить, покалечить, обездвижить множество людей, а вот вылечить – ни одного. Лечение во владении 3-го вида дара – мирского. Его еще магией подобия называют, или целительской. Хотя человек с мирским даром не только лечить способен, но и убить. Проклясть, например, так, что сам зачахнешь, а врачи и причины не найдут. Но носители дара отчего-то с трудом вредительство делают, а вот лечат без всяких проблем. Одно у них ограничение. Объектом применения дара одномоментно является 1 человек. И ни слова о том, как колдовать. Нужно чертить знаки на земле, кричать слова на мертвых языках. Использовать кровь некрещенных младенцев или девственниц? Или достаточно выжелать чего-то, и оно происходит? А в каких пределах? И есть ли они, эти пределы? В общем, вроде много дядя Ваня болтал, пока я в пупок пялился и со сном боролся, а толком-то и не рассказал ничего. Словом, вопросы, вопросы, вопросы. Добро пожаловать во 2-й день вопросов без ответов. На самом деле, это я просто брюзжал с утра от недосыпа. План на день у меня, спасибо дяде Ване, сложился, да и вопросов все же поменьше стало. Первым делом поехал к главному жандарму, к Федору Георгиевичу, которого я ни по фамилии не знал, ни по должности, даже номера его телефона не имел, хотя он и мог быть в списке среди зашифрованных контактов. С другой стороны, я был замом князя по общим вопросам и умел пользоваться навигатором, в котором и нашел здание Управление жандармерии княжества. Остановив москвича прямо у парадного подъезда управы, я намеревался уже было идти внутрь, но был остановлен строгим жандармом в черной, как у киношных эсэсовцев, форме. Худощавый усач неодобрительно посмотрел на припаркованную, как попало, машину, остановил меня у дверей и произнес: «Не положено, боярин». Сказано это было без агрессии, даже с некоторой почтительностью, но без капли виноватости. Так обычно говорят люди, на 146% уверенные в собственной правоте, но не страдающие синдромом вахтера. Ожидавшие поведения, как у вчерашнего охранника, я даже растерялся. «Что?» Услышав свой голос, жалкий, в лучших традициях притесняемой интеллигенцией, и рявкнул: «Что?» «Вот, так значительно лучше». Жандарм, хоть и отпрянул на полшага, но не сдался. «Не положено, боярин», — твердо повторил он и голову чуть опустил, будто бычок, бодаться собравшийся. «Парковать машину на подъезде к управлению запрещено. Вот еще беда. На каждом шагу в коровьи лепешки вступаю. В нашем мире я бы так нагло не поступил, ну, по крайней мере, на личном транспорте. А вот если с кем из министров, на служебный, да. и уже с минуту бы объяснял зазнавшемуся гаишнику, где будет находиться его следующее место службы. А здесь отчего-то решил, что мой статус позволяет вести себя как, ну, боярину среди смердов. И ошибся. Как быть теперь? С одной стороны, мой здешний статус значительно выше. Если судить по манерам того же Мишико, командовавшего копами после стрельбы на набережной, я мог этим жандармам улицы мести, а он бы только подсказывал, где еще грязь осталась. С другой стороны, мое поведение могло нарушать какие-то неписанные правила, а я ведь и писанных не знал. Послушаться и отогнать машину? Потеря лица, без вариантов. Что за зам князя, которого обычный вахтер гоняет? Наорать и пригрозить лютой магической расправой? Ну, то же самое, только с другой стороны. Вон как, служивый уперся. Умеете вы, Игорь Сергеевич, создавать себе сложности? Явно для героического затем их преодоления. К счастью, мозг не подвел. Выловил в своих недрах фразу охранника резиденции князя. «Матвеев службу знает» и дал мне достойный выход из самостоятельно созданного тупика. «Как фамилия?» – строго спросил я жандарма. Усач вытянулся, только что каблуками не щелкнул. «Марьин!» «Благодарю за бдительность, Марьин!» Вышло вроде как проверял я его. Как, мол, жандармы службу несут? Не допускают ли нарушения устава в пользу чинопочитания? Не допускают. Молодцы. Короткий кивок в ответ. Ну, тут явно не принято орать в ответ. Рад стараться, ваше превосходительство. Хотя было бы забавно. Но стоять остался на месте. То есть прямо у меня на пути. Ну, держи вторую порцию, служба. Здесь моего двойника с пеленок учили магии. Я же в родном мире со школы постигал основы манипулирования людьми. Придвинувшись к жандарму, я в полголоса произнес. «Будь другом, Марьин, отгони на парковку. Спешу, спасу нет». Федор Георгиевич уже заждался, поди. И, не давая ему опомниться, сунул в руки ключи от машины. «Спасибо, выручил, с меня причитается. Это я ему уже через плечо бросил». Выкрутился. Время потратил, чуть на конфликт ведомств не нарвался, но выкрутился. Поосторожнее нужно быть, Игорь Сергеевич. Титул боярина тут барство чиновничего не предполагает. К Федору Георгиевичу, еще один жандарм, дежурный, опередил меня с вопросом. Выскочил из боковой двери, едва я только к лестнице подошел. У него совещание, но вы... Ты, милый друг, вперед ступай. Да доложи. А я за тобой пойду. Не дал я ему закончить и даже уместно вернул дядь Ваниного милдруга. Нехорошо будет, если я посреди важного собрания ворвусь. Собственное положение в местном обществе мне решительно нравилось. Второй жандарм тут же нашел для меня провожатого, и я, следуя за этим живым навигатором, быстро добрался до кабинета начальства. Выждал полминуты, пока обо мне доложат, и вошел внутрь. Заодно и фамилию с должностью главного жандарма выяснил. Фочин. Генерал-аншеф от жандармерии.